Алло. Алло, Алексей Юрьевич. Базарь. Алло. Базарь. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Базарь. Базарь. Звонок поступает вам из Кредит Европы Банка. Меня зовут Артем Владимирович. Алексей Юрьевич, когда оплачивать будете по долгам? Денег нет. Денег нет. Понятно. Когда будут, тоже неизвестно, Конечно, неизвестно. Такая ситуация в стране. Какие деньги? Ты что гонишь? да? Какая ситуация в стране? Вы со Какая? своими друзьями так Хуёвая. разговариваете? Хуёвая. Алексей Юрьевич, понятно Что все тебе на не эмоциях нравится? человека. Ну как вы общаетесь, Ну мне и не чё? нравится. Да ну ты чё, мне похуй, нравится тебе, Ничего. не нравится. Можешь пойти в пизду, если тебе что-то не нравится. Я ж тебя не звал, правильно? Это ты мне позвонил. Ты что-то хочешь? Конечно, Ну, денег если ты хочу. чем-то недоволен, смотри, дружище, чем-то Конечно. недоволен, можешь отправляться Алексей нахуй, как Юрьевич, бы вы мне со не ебет совершенно, что тебе там нравится, не нравится. своими друзьями Так ты разговариваете, так и со вот. своими друзьями будешь разговаривать, нравится тебе, не нравится, слышишь? Это ты мне позвонил или я тебе? Кто кому Конечно, позвонил, чувак? Ну, если ты мне позвонил, то я мне вам ничего от тебя говорю не надо, поэтому я могу мои. базарить с тобой, как я захочу. Ты меня понял, пес? Понял, пес? Еще что скажете? Еще что скажете, Алексей Юрьевич? Вы героический человек, что ли? У вас медаль за отвагу на груди висит. Так он Слушай, разговаривает с вами. у меня Что медаль за случилось? выебанность, за выебанность твоей мамки висит. Ты меня понял? Да что вы говорите? Что вы говорите? Еще что скажете? Я вам говорю, вы отойдите от зеркала и разговаривайте корректно. Когда вы в банк приходили и карточку активировали, вы в таком тоне тоже разговаривали? Или по приезду Да к пусть вам мы тебя будем это с вами не в таком ебет. тоне разговаривать? Алексей Юрьевич. А, Какой приезд, что вы? дружище? Ты что-то Героический, что ли, путаешь. такой человек? 91-го года рождения. А, Куда ты Алексей там Юрьевич, приехать собрался, что? дебил? Куда я к вам приеду? Когда приеду, поздно будет, понимаете? Вот в чем проблема. О, какой ты приезжатель такой домой. Ты лучше к себе домой заедь, посмотри, блядь, на разъебанную жопу своей мамки, придурок. Ну, еще, ну да, понятно, понятно, Алексей Юрьевич. Это все на все, что вы способны вот эти вот слова говорить сотруднику банка, Заслуживаешь. все по Это все, чего ты телефону, что заслуживаешь. обслуживает. Это все, чего я Заслуживаешь. заслуживаю. Да, да, Хорошо, да. хорошо, я вас понял, Алексей Юрьевич, конечно. Из нас двоих вот именно этого вы и заслуживаете как раз. Да, да, Вместе с да, вашей да, да. мамой и там с Да, вашей да, сестрой, да, да, детьми и да. прочее, и прочее. Да, Конечно, да, да, Алексей да, Юрьевич. да. Денег мы Да, от вас да, не да, да, дождемся. да. Правильно я вас понял, Поэтому что и да. правильно, поэтому Вытащите нахуй тогда. Что у вас там погуляйся. во рту? Что Заткнись, там у вас придурок, во рту? заткнулся быстро, Вытащите блядь. тогда. Да. Заткнулся, пес. И денег ты не увидишь, ты Конечно. меня понял, так что съебался нахуй. Конечно, конечно. Все, Все, давай. пошел уже. Все, я побежал. Давай, давай, Все, давай. Алексей Юрьевич. Давай, съеби, Конечно. все. Еще что? Ну а что ты еще Еще хочешь что от меня? скажете? Бабок, ты что, еще не понял, что бабок ты не получишь, долбоеб? Не Конечно. осознал? Родители ваши заплатят. Ой, Алексей слушай, дружище, ты Юрьевич. Конечно. фантазер, фантазер. Фантазер. Иди фантазируй в другом месте, окей? Все, я вас понял, я вас понял, Алексей Молодец, Юрьевич. молодец, все. Вы просто немощный, немощный человечек, небольшого роста и Ага, слишком ага. малых лет. Вот так вот. Ага. Так. А когда придойдет дело, Окей. мы приедем и взыщем. Да, да, Когда вы да. будете там Приедут взыщу. Да, конечно же. глазки в пол будете Конечно же, опускать. приезжай. Давай. Давай, Глазки в приезжай. пол. Давай, давай. Давай ты матери своей будешь говорить.